Ступай-ка ты, брат, домой и зубри параграфы законом. Но нет, упрямо стоял на своем Кальман, я желаю стать журналистом. Я хочу писать, и вы не имеете права так обращаться со мной. Ну, новости, он мне указывать вздумал. Главный редактор резко поднялся с места. И о чем же ты хочешь писать? Критические статьи. Я ведь объяснил вам, что учусь в Академии музыки. «Будь по-твоему», — изрек редактор несколько ироническим тоном, однако взгляд его был исполнен доброжелательности. «Можешь приступать к работе хоть сейчас. Беру тебя практикантом. Получишь кое-какие карманные деньги, но и все служебные расходы мы, конечно, возместим. Договорились?» Взяв Имре под руку, он увлек его за собой. «О статьях пока ты думать забудь, сперва тебе надо осмотреться». Походишь в театры, концерты, на выставки, попробуешь писать репортажи. Если у тебя дело пойдет, то корреспонденции твои напечатаем. А сейчас идем, я тебя представлю будущим коллегам по отделу. Господин Кальман-старший был не в восторге от такого поворота событий. Да и преподаватели Академии музыки косо смотрели на студента, который пописывает в газету. Так что Имре Кальман после короткого, но счастливого периода журналистской практики был вынужден расстаться с газетой, а вскоре и учению его пришел конец. Прежде всего он сдал экзамены по юриспруденции, однако время от времени продолжал наведываться в редакцию, а иногда по вечерам играл там в карты со старшими коллегами. С завершением учебы кончилась для Имры жизнь на два лагеря, и последующая его карьера развивалась с переменным успехом. Кальман стал помощником адвоката в конторе парламентского депутата Шамуэля Бакани. Вскоре он забрал все бразды правления в свои руки. Его патрон занимался политикой и большую часть времени проводил в парламенте. Помощнику только и оставалось присматривать за тем, чтобы контора не простаивала без дела. Впрочем, процессуальные бумаги интересовали его куда меньше, чем композиция. Он изо всех сил трудился над симфонией, намереваясь ее помощью покорить мир. Еще до завершения симфонии Кальман опубликовал цикл песен на стихи Людвига Якубовски, тонкого лирика, с которым Имра не так давно познакомился в Берлине. Якубовски тоже занимался журналистикой, редактировал в Мюнхене журнал «Гезельшафт» — «Общество», орган приверженцев новых музыкальных течений, раннего натурализма и импрессионизма. Прожил он неполных 32 года. По своим гуманитарным устремлениям Якубовски напоминал Лессинга. Перу его принадлежат два романа «Иудей Вертер» и «Локки», где выведен тип восторженного, эмоционально богатого человека, еврея по национальности, который не борется с антисемитизмом, но с фанатичной одержимостью пытается докопаться до основ юдофобии. Лирика Людвига Якубовски привлекала Кальмана своей простотой, близостью к народной песне и пессимизмом, столь свойственным самому Имре. Цикл на стихи Людвига Якубовски, 1902, первое изданное музыкальное сочинение Имре Кальмана, как нельзя лучше передает сокровенные переживания композитора, его печаль, тревогу, неутоленные желания. Иные из песен являются собой поистине крик души, но в большинстве своем это классические элегии. За первой работой последовали несколько фортепианных сочинений и скерцандо для струнного оркестра, задуманные автором как ступени к главному произведению, с которым он связывал все свои надежды — «Сатурналием» — поэме для большого симфонического оркестра. Однако в день первого исполнения поэмы Имре Кальман не только шагнул к мировой славе, но и приобрел неизлечимую болезнь — суеверие. 29 февраля 1904 года состоялось первое исполнение симфонии Имре Кальмана в Будапештском королевском оперном театре на концерте выпускников композиторского отделения Академии музыки. Впрочем, первое исполнение стало и последним. Все же Кальман считал именно этот день началом своей музыкальной карьеры. С тех пор он свято верил, будто высокосные годы сулят ему удачу, а уж 29 февраля...